Мы стояли в конторе и глядели в окно. «Как ты себя чувствуешь, Кэт?» «Спать хочется, а мне тоскливо и есть хочется. У тебя есть с собой какая-нибудь еда?» «Да, в походной сумке». Я увидел подъезжавший экипаж. Он остановился, лошадь встала, понурив голову под дождем. Официант вылез, раскрыв зонт, и пошел к отелю. Мы встретили его в дверях и под зонтом прошли по мокрому тротуару к экипажу. В сточной канаве бежала вода. «Ваш сверток на сиденье», — сказал официант. Он стоял с зонтом, пока мы усаживались, и я дал ему на чай. «Спасибо, счастливого пути», — сказал он. Кучер подобрал вожжи, и лошадь тронулась. Официант повернулся со своим зонтом и направился к отелю. Мы поехали вдоль тротуара, затем повернули налево и выехали к вокзалу с правой стороны. Два карабинера стояли у фонаря, куда почти не попадал дождь. Их шляпы блестели под фонарем. При свете вокзальных огней дождь был прозрачный и чистый. Из-под навеса вышел носильщик, пряча от дождя голову в воротник. «Нет», — сказал я, — «спасибо, не требуется». Он снова укрылся под навесом. Я обернулся к Кэтрин, ее лицо было в тени от поднятого верха. «Что ж, попрощаемся?» «Я войду». «Не надо. До свидания, Кэт. Скажи ему адрес госпиталя». «Хорошо». Я сказал кучеру, куда ехать, он кивнул. «До свидания», — сказал я. «Береги себя и маленькую Кэтрин». «До свидания, милый». «До свидания», — сказал я. Я вышел под дождь, и кучер тронул. Кэтрин высунулась, и при свете фонаря я увидел ее лицо. Она улыбалась и махала рукой. Экипаж покатил по улице, Кэтрин указывала пальцем в сторону навеса. Я оглянулся, там был только навес и двое карабинеров. Я понял, что она хочет, чтобы я спрятался от дождя. Я встал под навес и смотрел, как экипаж сворачивает за угол. Потом я прошел через здание вокзала и вышел к поезду. На перроне меня дожидался швейцар. Я вошел за ним в вагон, протолкался сквозь толпу в проходе и, отворив дверь, втиснулся в переполненное купе, где в уголке сидел пулеметчик. Мой рюкзак и походные сумки лежали над его головой в сетке для багажа. Много народу стояло в коридоре, и сидевшие в купе оглянулись на нас, когда мы вошли. В поезде не хватало мест, и все были настроены враждебно. Пулеметчик встал, чтобы уступить мне место. Кто-то хлопнул меня по плечу, я обернулся. Это был очень высокий и худой артиллерийский капитан с красным рубцом на щеке. Он видел все через стеклянную дверь и вошел вслед за мной. «В чем дело?» — спросил я. Я повернулся к нему лицом, он был выше меня ростом, и его лицо казалось очень худым в тени козырька. И рубец был свежий и глинцевитый. Все вокруг смотрели на меня. «Так не делают», — сказал он. «Нельзя посылать солдата заранее занимать место». А вот я так сделал. Он глотнул воздух, и я увидел, как его кадык поднялся и опустился. Пулеметчик стоял около пустого места. Через стеклянную перегородку коридора смотрели люди. Кругом все молчали. «Вы не имеете права. Я пришел сюда на 2 часа раньше вас». «Что вы хотите?» «Сидеть». Я тоже. Я смотрел ему в лицо и чувствовал, что кругом все против меня. Я не осуждал их. Он был прав. Но я хотел сидеть. Кругом все по-прежнему молчали. «А, черт!» — подумал я. «Садитесь, сеньор капитано», — сказал я. Пулеметчик посторонился, и высокий капитан сел. Он посмотрел на меня. Во взгляде у него было беспокойство, но место осталось за ним. «Достаньте мои вещи», — сказал я пулеметчику. Мы вышли в коридор. Поезд был переполнен, и я знал, что на место нечего рассчитывать. Я дал швейцару и пулеметчику по 10 лир. Они вышли из вагона и прошли по всей платформе, заглядывая в окна. Но мест не было. «Может быть, кто-нибудь сойдет в бреши», — сказал швейцар. «В бреши еще сядут», — сказал пулеметчик. Я простился с ними, и они пожали мне руку и ушли. Они оба были расстроены. Все мы, оставшиеся без мест, стояли в коридоре, когда поезд тронулся. Я смотрел в окно на стрелки и фонари, мимо которых мы ехали. Дождь все еще шел, и скоро окна стали мокрыми. Ничего нельзя было разглядеть. Позднее я лег спать на полу в коридоре, засунув сначала свой бумажник с деньгами и документами под рубашку и брюки, так что он пришелся между бедром и штаниной. Я спал всю ночь и просыпался только на остановках в Бреши и Вероне, где в вагон входили еще новые пассажиры, но тотчас же засыпал снова. Одну походную сумку я положил себе под голову, а другую обхватил руками, и кто не хотел наступить на меня, вполне мог через меня перешагнуть. По всему коридору на полу спали люди. Другие стояли, держась за оконные поручни или прислонившись к дверям. Этот поезд всегда уходил переполненным. И это я помню.